разговор с госпожой Гробах, потом с барышней Розгин. Этой весной Ка завел обыкновение после службы, а он, как правило, оставался в конторе до 9, в одиночестве или с кем-то из сотрудников совершать небольшую прогулку, а потом заходить в пивную, где в компании других завсегдатаев, в основном постарше и посолиднее, просиживал до 11. Случались, впрочем, и отклонения от этого распорядка. К примеру, когда директор банка, выделивший Ка среди прочих служащих, видя в нем особо надежного и преданного делу работника, брал его с собой прокатиться в автомобиле, а то и вместе отужинать у себя на вилле. Кроме того, раз в неделю Ка навещал Эльзу, знакомую девицу, которая всю ночь и до позднего утра работала официанткой в винном погребке, в связи с чем визитеров могла принимать лишь днем и только в постели. Но в тот вечер на службе, несмотря на многочисленные, почтительные и дружеские поздравления, работы тоже навалилось не в проворот. Ка сразу же потянула домой. В течение дня стоило хоть на секунду отвлечься от привычных обязанностей, он только и думал о доме. Покоя не давало назойливое, хоть и смутное ощущение, что событиями сегодняшнего утра квартире госпожи Гробах причинен страшный беспорядок, и ему как можно скорее надо вернуться и все загладить. А вместе с восстановлением прежнего порядка будут бесследно устранены и следы самих этих неприятных событий, и жизнь снова войдет в привычную колею. Меньше всего, пожалуй, стоило опасаться троицы давешних сотрудников, которые уже растворились в безликой массе прочих банковских служащих, и ничто в их виде и повадке не выказывало каких-либо перемен. Ка в тот день не однажды, порзань и вместе, вызывал всех троих к себе в кабинет с одной только целью пристально на них глянуть, чтобы в очередной раз со спокойной душой отослать. В половине десятого, уже подходя к дому, он в подворотне чуть не столкнулся с каким-то парнем. По-хозяйски расставив ноги, тот курил трубку. «Вы кто такой?» — спросил Ка, резко подаваясь вперед, чтобы получше разглядеть лицо незнакомца, едва различимое в полумраке. «Так я сын домоправителя, барин», — ответил детина, отпрянув в сторону и вынимая трубку изо рта. «Сын домоправителя?» — переспросил Ка, раздраженно пристукнув тростью по мостовой. «Барину угодно что-то? Мне отца позвать?» «Да нет, ничего», — нехотя буркнул Ка, словно прощая парня за какую-то провинность. «Ничего не надо», — добавил он и двинулся дальше, но уже перед самой лестницей почему-то вдруг оглянулся. Он мог бы сразу пройти к себе в комнату, но поскольку хотел переговорить с хозяйкой, постучался сначала к ней. Сидя за столом, госпожа Гробах штопала старый чулок. Один из многих, что горкой лежали перед ней, очевидно, тоже в ожидании починки. Ка, все еще думая о своем, рассеянно извинился за столь позднее вторжение, однако госпожа Гробах любезно его прервала. Он ведь лучший, любимый ее квартирант, и она в любое время к его услугам. Ка мельком успел заметить, что в гостиной уже все по-старому, и даже посуда от его завтрака, что утром оставалась на столике у окна, тоже прибрана. «Женские руки! Как много они успевают, как тихо творят благо!» — подумалось ему. Сам-то он скорее расколошматил бы всю эту посуду вдребезги, чем выносить, до того ему было противно. Он бросил на госпожу Гробах взгляд, не лишенный благодарности. «Зачем же вы так допоздна работаете?» — спросил он. Теперь они сидели за столом уже оба, и Ка время от времени запускал руку в чулочный ворох. «Так работы много», — отозвалась хозяйка. «Днем квартирантов надо обслуживать. На свои дела только вечера и остаются. А сегодня из-за меня у вас еще и лишней работы прибавилось». «Вы-то о чем?» — чуть поспешно спросила она, отложив рукоделие на колени. «Я об этих визитерах, что приходили с утра». «Ах, вон что!» — проронила она уже прежним спокойным тоном. «Да нет, никакой особенной работы за них не было». Ка молча смотрел, как она снова берется за штопку. «Кажется, она удивлена, что я об этом заговорил», — подумал он. «Похоже, считает, что мне об этом даже упоминать не стоило». «Значит, тем важнее поговорить». С кем еще мне обсудить происшедшее, как не с такой вот старушкой? «Да нет, работа это вам, конечно, прибавила», — возразил он, помолчав. «Но больше это не повторится». «Оно и не может больше повториться», — подтвердила хозяйка, глядя на Ка почти жалостливо. «Вы это серьезно?» — спросил Ка. «Да», — отозвалась та чуть тише. «Главное, не принимайте всего этого близко к сердцу. В жизни чего только не бывает. И раз уж вы, господин Ка, так доверительно со мной разговариваете, вам я могу признаться. Утром я под дверью стояла и подслушала кое-что, да и стражники мне кое-что порассказали. Дело-то касается вас, вашего счастья, а я за вас душой болею, хоть мне это, может, и не пристало, ведь кто я вам? Всего-навсего ваша квартирная хозяйка. Так вот, я подслушала кое-что и не считаю, что дело совсем худо. Нет. Вы, правда, задержаны, взяты под стражу, но не как какой-нибудь вор. Одно дело, когда тебя как вора задерживают, это и вправду скверно. В вашем же случае, извините, если я какую глупость скажу, но, сдается мне, в этом вашем задержании в нем есть что-то научное, чего я не понимаю. Но это что-то такое, чего, наверное, и понимать не следует. В том, что вы говорите, госпожа Гробах, по-моему, никакой глупости нет. Я, во всяком случае, примерно того же мнения, только сужу обо всем еще строже вашего. И не только не вижу тут ничего научного, но и вообще ровным счетом ничего не вижу. Просто меня застигли врасплох, вот и все. Вздумай я сразу встать, как только проснулся, вместо того, чтобы завтрака ждать до отсутствия Анны удивляться, решись я сразу же, кто бы ни пытался мне воспрепятствовать пройти к вам, я бы в порядке исключения позавтракал, допустим, на кухне, а вас попросил бы принести мне из комнаты нужную одежду. Короче, действуя я благоразумно, ничего дальнейшего не случилось бы. Я все происшедшее просто предотвратил бы на корню. Но обычно-то человек к такому повороту почти не готов. У себя в банке, к примеру, я готов ко всякому. Там со мной ничего подобного случиться не может. Там при мне личный помощник, и телефоны на столе стоят, городской и внутренний. Там ко мне все время люди приходят, клиенты, сотрудники. А кроме того, и это всего важней, там я постоянно поглощен своей работой, а значит, всегда начеку, всегда сохраняю присутствие духа. И там мне с этакой помехой разделаться одно удовольствие. Ну да ладно. Что было, то прошло. Я бы и говорить об этом не стал, но мне хотелось услышать на сей счет ваше мнение. Мнение благоразумной опытной женщины. И я рад, что суждения наши совпадают. А коли так, наше единодушие следует скрепить рукопожатием. Подаст она мне руку или нет? Надзиратель не подал, — думал он, глядя на хозяйку иначе, чем прежде. Испытующе, выжидательно. Поскольку он встал, госпожа Гробах тоже поднялась, явно слегка смущенная. Ведь не все из того, что сказал Ка, было ей понятно. И должно быть из-за этого смущения она сказала совсем не то, что хотела, и что было совсем не к месту сейчас. «Не принимайте всего этого так близко к сердцу, господин Ка». Проговорила она со слезами в голосе и, конечно же, позабыла протянуть ему руку. «Да я, по-моему, и не принимаю», — пробормотал Ка, ощутив внезапную усталость и прилив раздражения, сам не понимая, чего ради ждет сочувствия от этой старой женщины. Уже в дверях он вдруг обернулся и спросил. «Барышня Розгин дома?» «Нет», — отозвалась госпожа Гробах. И только теперь зачем-то подкрепила сухость своего ответа запоздалой участливой улыбкой. «Она в театре. Вы что-то хотели от нее? Мне ей передать что-нибудь?» «Да нет. Просто перемолвиться с ней хотел. Я не знаю, к сожалению, когда она придет. Из театра она обычно поздно возвращается». «Да это и не важно», — бросил Ка и, опустив голову, уже повернулся было к двери, намереваясь выйти. «Просто хотел извиниться, что пришлось сегодня воспользоваться ее комнатой». «Это совершенно ни к чему, господинка. Вы слишком деликатны. Барышня даже и не знает ни о чем. Она с позаранку ушла. Да и комната ее уже снова в полном порядке. Сами взгляните». И она распахнула дверь в комнату барышни Розгин. «Благодарю, я и так вам верю», — пробормотал Ка, подходя, тем не менее, к раскрытой двери. Лунный свет безмолвно лился в темноту комнаты. На первый взгляд здесь и вправду все было на положенных местах, и даже белую блузку с оконной ручки убрать не забыли. На кровати, выхваченной полоской лунного света, горделиво вздымались взбитые подушки. «Барышня частенько приходит поздно», — заметил Ка, строго глянув на госпожу Гробах, словно та за это в ответе. «Молодежь? Что поделаешь?» — извиняющимся тоном отозвалась хозяйка. «И то правда», — согласился Ка. «Но это может далеко зайти». «Может. Ох, как может!» — поддакнула госпожа Гробах. «Тут вы совершенно правы, господин Ка. И вообще, и в данном случае. Не хочу на барышню Розгин зря наговаривать. Она славная, милая девушка, порядочная, работящая, аккуратная. Я все это очень в ней ценю. Одно только скажу. Ей бы гордости побольше, да и посдержаннее быть не мешает. В этом месяце я уже второй раз ее в темных переулках встречаю. И всякий раз с другим мужчиной. Мне это крайне неприятно, и, видит Бог, вы первый, кому я об этом рассказываю. Но, похоже, и с ней самой мне уже разговора не избежать. Это, кстати, не единственное, что вызывает у меня подозрения. А вот тут вы совершенно заблуждаетесь, — возразил вдруг, внезапно осерчав и почти не в силах это скрыть. Похоже, вы и мое замечание про барышню истолковали превратно. Я совсем не то имел в виду. Я решительно вам не советую что-то такое барышне говорить. Вы глубоко ошибаетесь на ее счет. Я очень хорошо ее знаю, и подозрения ваши совершенно беспочвенны. Впрочем, я и сам, вероятно, захожу слишком далеко. Говорите ей, что хотите. Спокойной ночи. Но господинка! Умоляюще воскликнула хозяйка, поспешая вслед за ним до самой двери, которую тот уже распахнул. Я вовсе и не собиралась сразу же беседовать с барышней, но понаблюдать за ней повнимательней, конечно, хотела. И только поделилась с вами своим беспокойством. В конце концов, это ведь в интересах каждого квартиранта, чтобы у пансиона была приличная репутация. Только об этом я и пекусь. «Репутация!» — выкрикнул в ответ Ка уже в щелку двери. «Если вас так заботит репутация заведения, первый, кому вы должны отказать, это я!» И он в сердцах захлопнул дверь и на робкий стук отвечать не стал. И тут же, поняв, что спать не хочет, решил по такому случаю выяснить, когда все же таки барышня Розгин соизволит вернуться. А заодно, может быть, удастся перемолвиться с ней парой слов, хоть время совсем не подходящее. Прильнув к окну и потирая усталые глаза, он мельком успел подумать, что госпожу Гробах, быть может, за чрезмерное ее любопытство стоило бы наказать, уговорив барышню Розгин на пару с ним с квартиры съехать. В тот же миг, впрочем, он осознал всю вздорность подобной мысли, заодно поймав себя на подозрении, что из-за утренних событий просто хочет сменить место жительства. Ничего бессмысленнее, а главное, бесполезнее и позорнее такого шага и придумать нельзя. Когда глазеть на пустынную улицу наскучило, он прилег на кушетку, сперва, правда, слегка приоткрыв дверь в прихожую, чтобы, не вставая, сразу увидеть всякого, кто входит в квартиру. Часов до 11 он так и пролежал на кушетке, покуривая сигару. Потом не выдержал и стал выходить в прихожую, как будто этим возвращение барышни Розгин можно ускорить. Никакой особой надобности к ней у него не было. Он даже не помнил точно, как она выглядит. Но, вздумав с ней переговорить, он теперь ее ждал и все больше раздражался. Все неприятности и треволнения сумбурного дня под конец еще и эта девица усугубляет своим поздним возвращением. Получалось, что по ее милости он сегодня и не поужинал, и намеченный визит к Эльзе пропустил. И то, и другое, впрочем, еще можно наверстать, наведавшись в винный погребок, где Эльза прислуживает. А, пожалуй, после беседы с барышней Розгин, несмотря на поздний час, он так и сделает. Минула уже половина двенадцатого, когда на лестнице послышались шаги. Поглощенный своими мыслями, Ка в нетерпении давно уже расхаживал по прихожей, громко и не таясь. Но тут, спохватившись, сразу же юркнул к себе. Да, это пришла барышня Розгин. Заперев входную дверь, она зябко поежилась, укутывая узкие плечи шелковой шалью. Еще мгновение, и она скроется у себя в комнате, куда в такое время среди ночи Ка вторгаться никак нельзя. Значит, надо заговорить с ней прямо сейчас. Но он, по несчастью, не догадался заблаговременно включить у себя в комнате электричество, и теперь его внезапный выход из темноты девушку наверняка перепугает. Еще решит чего доброго, что он набросится на нее вздумал. В полной растерянности, а упускать момент было никак нельзя, Ка прошептал сквозь дверную щель. «Госпожа Розген!» Этот шепот меньше всего походил на оклик, скорее уж на мольбу. «Кто здесь?» Вздрогнула девушка, озираясь широко распахнутыми глазами. «Это я», — откликнулся Ка, выходя из своего укрытия. «Ах, господин Ка», — удивилась барышня. «Добрый вечер». С приветливой улыбкой она подала ему руку. «Я хотел переговорить с вами кое о чем. Вы позволите?» «Сейчас?» — изумилась она. «В такое время?» «Это немного странно. Вы не находите?» «Я с 9 часов вас жду». «Ну да, я в театре была». «Да я и не знала, что вы меня ждете». «Дело в том, что повод для разговора только сегодня возник». «Что ж, я, в общем-то, не возражаю, хоть и с ног валюсь от усталости. Давайте зайдем на минутку ко мне. Здесь нам в любом случае говорить нельзя, мы весь дом перебудем. А нам это совсем ни к чему». «Не столько из-за соседей, просто нам самим же неудобно будет. Ждите здесь, пока я у себя свет зажгу. А вы тогда здесь выключите». Ка так и сделал, но деликатно дождался, когда барышня Розгин тихонько позовет его еще раз. «Садитесь», — сказала она, указывая на оттаманку. Сама же, несмотря на свою якобы крайнюю усталость, продолжала стоять возле спинки кровати. Даже шляпку, миниатюрную, но пышно украшенную цветами, снять не пожелала. «Так что вам угодно?» «Мне, право, даже любопытно». Она изящно скрестила ноги. «Вы, возможно, скажете, — начал Ка, — что дело вовсе не такое важное, чтобы столь срочно его обсуждать. Однако же предисловие я обычно предпочитаю не слушать», — перебила его девушка. «Это облегчает мою задачу», — сказал Кам. «Сегодня утром, отчасти по моей вине, у вас был произведен некоторый беспорядок. Вашей комнатой воспользовались посторонние люди против моей воли, хотя, повторяю, по моей вине. За это я и хотел перед вами извиниться». «У меня в комнате?» — переспросила барышня Розгин, даже не подумав осмотреться и не спуская с Ка глаз. «Именно так», подтвердил Ка, и только теперь глаза их впервые встретились. «Хотя о самом происшествии говорить не стоит». «Но это же самое интересное», — возразила девушка. «Да нет», — проронил Ка. «Что же», — рассудила барышня Розгин. «Не хочу лезть в чужие тайны. Раз вы настаиваете, что это неинтересно, я упорствовать не стану. Считайте, что извинения, о которых вы просите, вам уже данные, тем паче, что никаких следов беспорядка я не вижу». С этими словами она, оглаживая ладонями бедра, обошла комнату. Возле циновки с фотоснимками она вдруг остановилась. «Смотрите-ка!» — воскликнула она. «И в самом деле кто-то рылся в моих фотографиях. Но это же отвратительно! Значит, кто-то и вправду незаконным образом проник в мою комнату!» Как кивнул, втайне проклиная жизнерадостного болвана Каминера, вечно распираемого зудом неуемной и совершенно бессмысленной деятельности. «Даже как-то странно», — продолжила барышня Розгин. «Я вынуждена запрещать вам то, что вы и сами не должны себе позволять, а именно заходить ко мне в комнату в мое отсутствие». «Я же объясняю вам, барышня», — оправдывался К, тоже подходя к фотографиям. «Это не я трогал ваши фотографии. Но поскольку вы мне не верите, я вынужден признаться, здесь была следственная комиссия, которая привела сюда еще троих банковских служащих, один из которых, я его за это при первой возможности из банка вытурю, судя по всему, брал в руки ваши фотографии». «Да, здесь побывала следственная комиссия», — добавил К в ответ на вопрошающий взгляд барышни Розгин. «Из-за вас?» — спросила та. «Из-за меня», — подтвердил К. «Быть не может!» — воскликнула девушка и даже рассмеялась. «И тем не менее», — сказал К. «Или вы так уверены, что я невиновен?» «Ну, невиновен?» — задумалась барышня. «Как можно заранее выносить человеку приговор, да еще чреватый, быть может, тяжкими последствиями? Я ведь совсем вас не знаю, хотя, конечно, следственную комиссию просто так присылать не станут, только к опасному преступнику. Но поскольку вы на свободе и, судя по вашему спокойствию, из тюрьмы не сбежали, не похоже, чтобы вы совершили какое-то злодеяние». «Да. Но ведь следственная комиссия могла постановить, что я невиновен или не столь виновен, как предполагалось», — возразил К. «Верно. Могла», — согласилась барышня Розгин, глядя на К все пристальнее. «Видите», — заметил К, — «вы не слишком сведущи в судейских делах». «Да, не слишком», — признала барышня Розгин. «И нередко жалела об этом. Я ведь все хочу знать. И как раз судейские дела невероятно меня интересуют. В суде ведь есть какая-то особая притягательность, верно?» «Впрочем, уже вскоре я смогу пополнить свои знания на сей счет. Со следующего месяца я поступаю на работу в канцелярию адвокатской конторы». «Как-то удачно», — обрадовался К. «Значит, вы сможете немного помогать мне в моем процессе». «Возможно», — отозвалась барышня Розгин. «Почему бы и нет? Я потому и ценю знания, что можно применять их в жизни». «Нет, я всерьез», — пояснил К. «Или, по крайней мере, лишь наполовину в шутку, как и вы. Случай мой слишком мелкий, чтобы привлекать адвоката, а вот дельный советчик мне очень бы даже не помешал». «Да, но чтобы стать вашим советчиком, я должна знать, в чем суть дела». «В этом-то и заковыка», — вздохнул К. «Что я сам этого не знаю». «Так вы со мной шутки шутите», — протянула барышня глубоко разочарованным тоном. Только вот время для таких забав можно было выбрать более подходящее. И она отошла от фотографий, возле которых они стояли вместе. «Да нет же, барышня!» — воскликнул К. «Вовсе я не шучу». «Да как же вы мне не верите? Все, что я знаю, я вам уже сказал, даже больше, чем знаю. Ведь не вполне ясно, вправду ли это была следственная комиссия. Я только назвал ее так, потому что не знаю, как назвать иначе. Она не расследовала ничего. Меня просто взяли под стражу и сказали, что это комиссия». Сидя на оттаманке, барышня снова рассмеялась. «Как же все это было?» — спросила она. «Ужасно», — отозвался К. Но думал сейчас вовсе не об этом. Настолько захватил его вид барышни Розгин, которая, погрузив локоть в подушку оттаманки и подперев лицо ладонью, другой рукой медленно оглаживала бедро, полулежа на кушетке. «Все это как-то слишком общо», — сказала девушка. «Что слишком общо?» — не понял К. Потом, сразу все вспомнив, спросил. «Показать вам, как это было?» И уже готов был начать, лишь бы не уходить. «Я устала очень», — протянула барышня Розгин. «Вы так поздно пришли», — посетовал К. «Ну вот, уже и упреки начались. И по делам не надо было мне вас впускать. И необходимости в этом не было никакой, как выясняется». «Была, была необходимость. Вы сейчас сами убедитесь», — заверил К. «Можно я отодвину ночной столик от вашей кровати?» «С чего вы взяли?» — возмутилась девушка. «Разумеется, нельзя». «Тогда я не смогу ничего показать», — сокрушенно вымолвил К, словно этот запрет лишает его последней надежды. «Ну, если это вам нужно для наглядности, двигайте на здоровье», — разрешила барышня Розгин. И, немного погодя, слабым голосом добавила. «Я так устала, что позволяю вам больше, чем следовало бы». Ка поставил столик на середину комнаты и сел за него. «Вы должны ясно представлять себе расстановку действующих лиц. Она весьма любопытна. Считайте, что я — это надзиратель. Там на сундуке уселись двое стражников, а возле фотографии стоят трое молодых людей. На конной ручке, ну, так, к слову, висит белая блузка. Итак, начнем. Ах да, себя-то, главного героя, я и забыл. Он стоит вот здесь перед столиком. Надзиратель расселся вальяжно, со всеми удобствами. Нога на ногу, рука на спинке кресла. Словом, наглец каких поискать. Ну вот, теперь все и начинается. Надзиратель вызывает меня, при этом орет так, словно я сплю, и меня разбудить надо, к сожалению, и мне, чтобы вы лучше себе это представили, тоже придется выкрикнуть. Но это всего-навсего мое имя». Барышня Розген, слушавшая его с улыбкой, испуганно приложила палец к губам, пытаясь остановить Ка. Но поздно. Тот настолько вошел в образ, что уже возгласил протяжно-язычно. «Йозеф Ка!» Пусть и не так оглушительно, как грозился, однако возглас его в силу одной только внезапности поплыл по комнате тягучим громовым раскатом. И тут же в дверь соседней комнаты постучали несколько раз сильными размеренными ударами. Барышня Розгин, побледнев, схватилась за сердце. Ка перепугался еще больше. Думая только о событиях сегодняшнего утра и о девушке, перед которой он их воспроизводит, он не сразу сообразил, что к чему. Но, опомнившись, тут же кинулся к ней и схватил за руку. «Не бойтесь», — прошептал он, — «я все улажу». «Да и кто там может быть? Там ведь гостиная, никто не ночует». «Ночует», — прошептала барышня Розгин ему на ухо. «Со вчерашнего дня там поселился капитан, племянник госпожи Гробах. Других свободных комнат не было, а я совсем забыла. И надо же вам было так кричать, вот ведь несчастье!» «Не огорчайтесь», — сказал Ка, и, пользуясь тем, что девушка откинулась на подушку, поцеловал ее в лоб. «Прекратите, прекратите немедленно!» — вскинулась та, поспешно распрямляясь. «Сейчас же уходите! Что вам надо? Он же слушает под дверью, и ему все слышно. Вы меня вконец измучили». «Я не уйду, пока вы хоть немного не успокоитесь», — твердо сказал Ка. «Лучше перейдем в другой угол. Там он нас не услышит». Она покорно дала себя отвести. «Вы одного не учитываете», — начал разъяснять Ка. «Для вас все это чревато разве что мелкой неприятностью. Но о серьезной опасности и речи быть не может. Вы же знаете, с каким уважением, чтобы не сказать обожанием, относится ко мне госпожа Гробах. Она верит каждому моему слову, а ведь именно она будет судьей в этом деле, тем паче, что речь о ее племяннике. Она, кстати, в некотором смысле и зависит от меня. Должна мне денег, приличную сумму. Предложите любое объяснение этой нашей встречи, и если оно хоть сколько-нибудь правдоподобно, я его поддержу и обязуюсь убедить госпожу Гробах в это объяснение поверить, причем не только про формы ради, но искренне и безусловно. Меня при этом можете совершенно не щадить. Вы хотите, чтобы все думали, будто я к вам грубо приставал? Я так госпоже Гробах все и представлю. И она мне поверит, ничуть, впрочем, не утратив ко мне расположения. Настолько она меня ценит». Барышня Розгин сидела перед ним понуро, молча уставившись в пол. «Да и почему бы госпоже Гробах не поверить, что я к вам приставал?» — продолжал Ка. Перед собой он видел ее волосы, слегка рыжеватые, чуть курчавящиеся у корней, разделенные пробором и стянутые низким тугим узлом. Он все ждал, когда она поднимет глаза, но она, не меняя позы, сказала: «Простите, этот внезапный стук так меня напугал, не столько возможными неприятностями с капитаном, сколько сам по себе. Вы крикнули, и сразу стало так тихо. А потом вдруг этот стук. Вот я и перепугалась, ведь я почти у самой двери сижу. А тут совсем рядом такой грохот. Весьма признательна вам за ваши любезные предложения, но я ими не воспользуюсь. Я сама и перед кем угодно в состоянии нести ответственность за все, что происходит у меня в комнате. Странно, что вы не замечаете, насколько оскорбительны для меня ваши предложения, при всей искренности ваших добрых намерений, которые мне тоже очевидны. А теперь уходите. Дайте мне побыть одной, мне это сейчас еще нужнее, чем прежде. Вы просили несколько минут, а прошло уже полчаса, если не больше. Ка схватил ее за руку, а потом и чуть выше, за запястье. «Но вы не сердитесь на меня?» Она мягко отвела его руку. «Да нет, я никогда ни на кого не сержусь». Он снова взял ее за запястье. На сей раз она не противилась, но потянула его к двери. Он и сам уже твердо решил уходить. Но на пороге, будто никак не ожидая увидеть перед собой дверь, вдруг запнулся. А барышня Розгин, воспользовавшись этой заминкой, высвободила руку, отворила дверь, выскользнула в прихожую и уже оттуда тихо прошептала. «Выходите же, прошу вас. Видите?» Она показала на дверь в комнату капитана, из-под которой пробивалась полоска света. «Он зажег свет и подглядывает за нами». «Да, ухожу, ухожу», — пробормотал Ка, стремительно выскакивая из комнаты. И разом оказавшись перед девушкой, вдруг обнял ее, впился ей в губы, а потом торопливо, неистово стал покрывать поцелуями все лицо, как лакает из ручья лютый от жажды зверь, гоняя языком воду. Под конец целовал уже в шею, подбираясь к самому горлу, от которого не отнимал губ особенно долго. Какой-то шорох в комнате капитана заставил его поднять голову. «Теперь я пойду», — сказал он. Хотел было назвать барышню Розгин по имени, но имени ее он не знал. Она обессиленно кивнула и, уже отворачивая, словно все это происходит не с ней, позволила ему напоследок поцеловать ей руку, после чего, отрешенно понурившись, скрылась за дверью. Вскоре Ка уже лежал в постели. Он заснул очень быстро, успев, однако, перед сном подумать еще раз о своем поведении. Он остался собой доволен, хоть и не без удивления отметил, что доволен все же не вполне. Кроме того, его всерьез беспокоило, что у барышни Розгин будут теперь из-за капитана неприятности.